Глава 41. Армейский УАЗик глухо рокотал мотором на холостом ходу, отбрасывая фарами длинные снопы света. Свет фар был в сущности излишним. Огромная полная луна висела посреди безоблачного неба, как фантастический ночной фонарь. Полундра, расхаживая по песчаному берегу нет-нет, да и поднимал голову, смотрел на эту великанскую луну, приобретавшую розоватый оттенок, словно диск ее окропили кровью. Протяжно запищал зуммер рации, установленный внутри УАЗика. Сержант, сидевший за рулем, выслушал сообщение, сказал «понял», после чего высунулся из кабины. «Товарищ старший лейтенант», – доложил он, – «только что звонил комвзвода. Докладывал, что прочесывание местности никаких результатов не дало». «Понятно, спасибо». Полундра, лицо которого при звуке зуммера радиотелефона загорелось было надеждой, услышав, что опять ничего не нашли, безнадежно махнул рукой и снова принялся расхаживать по песку возле армейской машины. Все это было похоже на полнейший идиотизм. Поглядывая на внешне спокойно и невозмутимо стоявшего неподалеку старшего прапорщика, Полундра чувствовал, что тот все больше и больше сомневается в разумности всей этой акции. Они все ищут черную кошку в темной комнате, толком не зная, есть ли она там на самом деле. Побережье Каспия слишком огромно. Спрятаться там аквалангисту, нырнуть в воду при приближении войск, а потом снова вынырнуть и продолжить свое дело, нет ничего легче. И этот уже постаревший на службе прапорщик теперь, наверное, стоит и думает про себя. Какой же идиот вот этот флотский лейтенант. Заставил солдат всю ночь прочесывать побережье. Да ведь для того, чтобы это сделать без поддержки с воздуха, нужен по меньшей мере полк. Впрочем, если пожилой прапорщик и думал что-то такое, говорить он в данный момент предпочел о другом. «Да, хороша ночка», — сказал он задумчиво. «В такую только бы на рыбалку. Часа в 4 утра, когда светать начнет. Лещ, знаете, как пойдет». Полундра рассеянно кивнул. Рыбалкой он никогда не интересовался. Прапорщик, поняв это, грустно вздохнул, потянулся за сигаретами. Закурил, предложил Старлею. Тот отрицательно покачал головой. «Не курите, товарищ старший лейтенант?» «Нет, в балаклавской учебке отучили», — отвечал североморец. «Что так?» — удивился прапорщик. «Куренье легкие сильно портит. У нас же у подводников легкие самый главный орган. От дыхалки многое зависит. Сколько на одном дыхании можешь под водой продержаться и все такое. Иногда ведь приходится под водой без акваланга работать. И тогда лишние 5 секунд спасают подводнику жизнь. Тем, кто курит, лучше даже и не пробовать. Легкие не выдержат». Прапорщик выслушал эти слова, однако невозмутимо затянулся табачным дымом. Сказал, с наслаждением пропуская его через ноздри. «Да, невеселая жизнь тогда у вас, у подводников. Ни покурить, ни выпить». Полундра нервно расхаживал по песку. Ожидание результатов поисков делало его еще более молчаливым, чем обычно. Невинная болтовня прапорщика досаждала ему. «А вот у меня в моем родном городе был один человек», — говорил меж тем прапорщик. «Дымил, как паровоз, как Черчилль. Одну сигарету выкуривал, и чтобы спички зря не тратить, тут же об окурок прикуривал следующую. Ну и вот однажды зуммер заставил его умолкнуть». «Да?» — сказал все тот же сидевший в машине сержант. «Да, кто это?» «Я спрашиваю, кто это?» Лицо сержанта изумленно вытянулось. «А что вы хотите?» «Когда? Уже сейчас? Слушайте, у вас с головой все в порядке? Да подождите! Что? Где лежат? Слушайте, я ничего не понял, кто вы такой? Да подождите!» Сержант вдруг умолк, с растерянным видом держа в руках трубку радиотелефона. Видимо, говоривший отключился. «Хренотень какая-то!» – пробормотал он, глядя вопросительно на своих командиров. Потом вдруг сам вызвал кого-то. «Слушай, Леха, ну что, засек? Кого, кого? Откуда говорили сейчас? Как не знаешь? Да ты чего, охренел? Ты что, спишь, что ли, там? Проспал? Эх ты, дятел сонный! Ну и хрен с тобой, спи дальше!» Раздосадованный сержант отключил связь. Решительным шагом Полундра подошел к машине. «Так, что случилось?» «Да нет, товарищ старший лейтенант, все в порядке», — разочарованный и обиженный на жизнь отвечал сержант. «Какой-то ненормальный на связь вышел». «Так, доложите по уставу». Полундра сильно нервничал. Раздолбайство армейского сержанта тем более досаждало ему. Сержант вытаращил глаза, ошалело глянул на серьезное, даже злое лицо Полундры. Рывком выскочил из машины, вытянулся в струнку. «Разрешите доложить, товарищ старший лейтенант?» Нарочито бойко отчеканил он. «Говорил какой-то ненормальный, сумасшедший!» «Сумасшедший!» — рявкнул Полундра, сверкнув глазами. «А как он вышел на нашу связь, этот сумасшедший?» «Вот я и сам думаю!» — растерянно пробормотал сержант. «Дьявол!» — зарычал Полундра, сгребая неслабого в общем сержанта за грудки. «Говори, твою мать, что он тебе сказал, ну!» «Да, товарищ старший лейтенант!» — пролепетал тот растерянно. «Чушь какую-то он мне порол! Сказал, что какая-то мина под этот, как его, короче, уже заложена!» «Что?» — Полундра с силой тряхнул сержанта. «Не лепечи, как нашкодивший мальчишка! Какая мина? Куда заложена?» «Ну, мина!» — сержант побагровел от смущения. «Радиоуправляемая, товарищ Старлей!» «Куда заложена?» «Под этот, ну, как его, под трубоукладчик!» — выпалил, наконец, сержант. Полундра выпустил его, в изнеможении облокотился на капот машины. «Дезинформация, может быть, товарищ старший лейтенант?» — предположил подошедший тем временем прапорщик. «Хотя выглядит как-то все очень странно. Откуда он в самом деле знает выход на нас?» «Вот я говорю!» — лепетал сержант, несколько шокированный внезапной вспышкой гнева обычно такого уравновешенного Полундры. «Я спрашивал наших ребят из роты связи, не заблинковали ли, а там спят они, наверное, или анекдоты травят?» «Так», — отчеканил Полундра, — «постарайтесь вспомнить дословно все, что вам сказал этот неизвестный. Ну, память-то, я надеюсь, у вас не дырявая?» «Никак нет, товарищ старший лейтенант», — пробормотал, снова подтягиваясь сержант. «Дословно? Дословно он сказал. Передайте старшему лейтенанту флота Сергею Павлову, что готовившийся заранее теракт теперь приводится в исполнение. Радиоуправляемая мина под трубоукладчик уже заложена, и взрыв может произойти в любой момент». «Мина, которая может взорваться в любой момент», — повторил Полундра. «Это все! Больше ничего он не говорил». «Больше?» — сержант задумался. «А как же, говорил! Сказал, что на побережье около строящегося терминала. Ну, я так понял, где мы тогда искали, где найдены следы». «Ясно. Что там?» «Там сейчас трупы двух бродяг, застреленных из подводного ружья». «Из подводного ружья», он так и сказал. «Так точно». Полундра лишь одно мгновение постоял в нерешительности. «Так», он кинулся к УАЗику. «Прапорщик, зовите ребят всех, кого найдете здесь поблизости». «Слушаюсь». Прапорщик скрылся в темноте. Полундра вызвал дежурного по штабу Каспийской военной флотилии. «Товарищ капитан второго ранга, считаю, что опасность теракта велика. Пожалуйста, выведите в море несколько самых быстроходных судов». «Зачем? С работающего трубоукладчика надо эвакуировать персонал». «Товарищ капитан второго ранга, я понимаю, что не имею права отдавать вам здесь приказы, но береженного Бог бережет». «Что? Вы тоже слышали этот разговор?» Полундра изумленно присвистнул. «Но это ведь ничего не меняет». «Да, я считаю, что к предупреждению надо отнестись со всей серьезностью. Пусть мы не можем предотвратить теракт, но спасем жизни людей. Это уже что-то». «Да, я сам немедленно отправляюсь в район проведения работ. Осмотрю днище судна лично». «Хорошо. Я надеюсь на вашу помощь. Но скажите своим ребятам, пусть постараются избежать паники на борту трубоукладчика». «Да, буду держать вас в курсе». Полундра отключил связь. Армейский грузовик неподалеку уже взревел мотором, включил фары. К Полундре подбежал запыхавшийся прапорщик. «Человек 15 удалось собрать», — доложил он. «Остальные где-то разбрелись по побережью». «Ладно», — сказал Полундра. 15 — это достаточно. Значит так, я еду на грузовике вместе со всеми. Вы, сержант, на полной скорости мчитесь к строящимся терминалам. Там на причале готовите лодку, спускаете ее на воду. И поспешите, времени у нас мало, практически совсем нет». «Слушаюсь». Прапорщик и сержант полезли в УАЗик, и машина стремительно помчалась в сторону станицы Новотеречная. Полундра подошел к грузовику, залез в кабину. Тяжелый ЗИЛ-131 взревел мотором, развернулся, выбрался на дорогу и на приличной скорости помчался по шоссе вслед за УАЗиком.